Николай Лейкин. Пасхальное госбище. Николай Александрович Лейкин, 1841-1906 годы. Крупнейший русский юморист, мастер изображения быта россиян. Лейкин был редактором-издателем популярного петербургского журнала «Осколки», где в 1882-1887 годах активно печатался молодой Чехов. В рассказах Лейкина Чехов отмечал простоту, юмор, правду и меру. Печатается по изданию «Лейкин. Шуты гороховые. Повести, рассказы. Москва, 1992 год. Страницы 276-279». В купеческом доме госбище. Пасхальные дни справляют. Мужчины, как засели играть в стуколку, так и не поднимаются с места. Стуколка – популярная в России того времени карточная игра. Название получило от того, что желающий играть должен был постучать по столу. Накрытый в углу стол с закуской даже не манит их к себе. Желающие выпить подзывают к себе маленького хозяйского сынишку и говорят: «Настрой-ка нам, Мишаночка, два хрустальные инструментика, да поднеси сюда, а мы их и охолостим. Самим-то нам не досуг от стола отрываться, да закусочки отковырни малость, только Бога ради не ветчины». «А что, надлызло разве?» — спрашивает хозяин. «Смерть! Лучше на бенефисный кон с королем бланк ремис поставить, чем кусок ветчины съесть». Бенефисный кон – ставка на выигрыш. Король бланк – одиночный король без каких-либо других карт этой же масти. Ремис – недобор взятки. Играющим в стуколку сдается по три карты, после чего разыгрывается по взяткам. Оставшиеся без взятки платят штраф, разыгрываемый в следующую сдачу. За обстоятельную консультацию комментатор душевно признателен Перемышлеву. Теперь уж вплоть до Рождества на нее и не взглянешь. Дома два окорока обглодали, да по гостиным мытарствам за эти-то дни, что клевали. Нет уж, Бог с ней. Ты, Мишаночка, нам редечку с Иваном Амосычем пополам прерви, вот мы и зажуем. Сколько ремезу? Сейчас с миру по 1,5 рубля сбирали. Стучу. Туз, король и дама козырные пришли. А мы не побоимся и супротив их с простыми идти. У тебя надо быть туз-то на 7 ногах, да и король с дамой без обличья. Эй, купец, поберегись. Смотри, как бы твоя мясная лавка не затрещала. У меня карты такие, что я на Ивана Великого с ними пойду. Берегите ваш трактир, а мы свою мясную лавку убережем. Дозвольте зеленщику в разрез сунуться, — говорит третий игрок. Сделайте одолжение, и вашим деньгам у нас место найдется. Должно быть, перед Пасхой яичным товаром хорошим торговали, что на рогатину лезете. Ну да нам все равно. Мы не токмо что зеленые и яичные, а даже и мусорные деньги прикарманим. Прежде чем бахвальство разводить, извольте с вашего семиногого козырного туза путешествовать. У нас для него обух готов». Игрок задумался. В это время хозяйский сын поднес к столу 2 рюмки водки. Игрок проглотил водку и сказал ему: «Сунь мне в рот редисочку. Самому некогда». «Вот какой у нас туз, пожалуйте», — обратился он к партнерам. «Делай ход. А мы его козырной колотушкой по башке. Не ходи один, а ходи с провожатым». «Ой, больно», — воскликнул сходивший. «А 2 последние взяточки пришлите с мальчиком сюда, — прибавил он, открывая козырных даму и валета. Дамы тоже, глядя на мужчин, составили стуколку подешевле. У них шуток не слышно, а то и дело раздаются восклицания. «Послушайте, Анна Михайловна, что же это вы ко мне в карты смотрите? Ну вот, ей-богу, не смотрела, ах, как вам не стыдно! Да когда же я? Мне только показалось, что у вас блоха на шее сидит, так оттого я и нагнулась к вам. А ежели не смотрели, то откуда же у вас такая прыть взялась, что вы вдруг с короля бланк козыряете? Посмотрели, видите, что туза у меня нет, и пошли на рысях». Просто с трех рюмок модерки рысить начала. Думаю, пан или пропал? И как это вы об людях думаете такие скверности? Да неужто я в Пасху-то? А все от того, что сами на руку нечисты. Я вот и видела, как вы у червонного туза уголок для заметки оборвали. Да молчу и ничего не говорю. Позвольте вам сказать, что это даже низкая подлость так обо мне выражаться. Ах ты, мелочная лавочница, да как ты смеешь подлостями меня корить? Конечно, угол оборвала. Нечто я не видела. Муж привык у себя в мелочных лавочках под весы пятак хлебным мякишем прилеплять, так ты ему под кадриль вздумала шильничать. Ну и суровщики. Тоже охулки на руку не положат, что баршин через руку перекинуть и покупателя объегорить, а жены их в чужие карты привыкли глазина позапускать. Оставьте, Анна Михайловна, ну полноте, охота ссориться. Лучше мы этот ремес сначала разыграем, успокаивает расходившихся дам хозяйка. Ну, помиритесь, подите и выпейте по рюмочке модерки на мировую. Я согласна примириться, ежели ремес сначала разыграть, сдается гостя. Хорошо, извольте, я не в вас, не корыстная, а для близиру играю. А не для того, чтобы с человека шкуру снять, отвечает другая. Нам чужих денег не надо на пропитание. Дамы подходят к столу с закуской и, все еще дуясь друг на дружку, чокаются рюмками. Молодежь сгруппировалась совсем отдельно. Девицы ведут интересные разговоры с кавалерами. А я цицарочным яйцом на второй день Пасхи бился. Так 4 рубля себе выбил, рассказывает кавалер. У нас шло так, что 2-гривенный за каждое разбитое подавай. Конечно, в шутку, а все-таки себе место в пятипе на бенефис выбил. Ах, боже мой, пятиповский бенефис, а мы будем дома сидеть, восклицает одна из девиц. Маменька с папенькой едут в этот вечер на кладбище, чтобы приказать крадонице могилки почистить, и меня с собой берут. И я вдруг вместо пятипы среди покойников. Какое предубеждение моих чувств! А что он играть будет? Пятипа Мариус Иванович, 1818-1910 годы, российский балетмейстер, создал свод правил академического балетного искусства. В 1869-1903 годах главный балетмейстер петербургской балетной труппы. Помимо многочисленных балетов, ставил танцы в операх, в частности, в «Дон Жуане» Моцарта, 1898 год. «Радоница» – день поминовения усопших. Это слово значит «блестящее», «просветленное» и приличествует первым весенним дням. Любовные похождения «Дон Жуана» среди женского пола. Нет, лучше уж не говорите, не дразните меня, а то вдруг вместо интересной театральной игры христосоваться на кладбище с нищими. Пятипа и нищий, какое сравнение? Упросите папеньку с маменькой переменить нищенское христосование на субботу. Ах, нет, они на этот счет бесчувственны и все равно в театр не пойдут, так как к пятипе никакого вкусу не имеют. А